у гроба. В квартире прибрано, белеют зеркала. Как конь попоною одет рояль забытый, на консультации вчера здесь смерть была, и дверь после себя оставила открытой. Давно с календаря не обрывались дни, но тикают еще часы его с комода, а из угла глядит свидетель агоний с рожком для синих губ подушка кислорода.